Глава 36. «Вау, Вадим! Какой шикарный дом! Мы проходим в загородный коттедж, что сын снял для нашей семьи на праздники. Богдана никто не приглашает, потому что хочется по-настоящему отметить праздник, а портить настроение разборками и его непонятками в личной жизни никто не хочет. А кто украшал дом?» – спрашивает Милана, прохаживаясь по просторной светлой гостиной со вторым светом, кухне и, наконец-то, замерев у елки, куда, следуя ее примеру, не успев раздеться до конца, летит Клим. «Агентство приглашал еще одну девушку с прекрасным вкусом», как-то туманно отвечает мой старшенький. «Интересно, интересно, о ком же идет речь?» Присаживается на корточки дочка и пальцем нажимает на нос племянника. «Ты как думаешь, Кнопик?» «В смысле агентства?» — возмущаюсь я до глубины души. «То есть мое нельзя было пригласить?» «Так твое и приглашали», — усмехается он. «Не поняла». Смотрю на сына, а затем перевожу взгляд с него на дочь и невестку. Все они загадочно улыбаются, и до меня наконец-то доходит. «А что за девушка помогала?» Уже догадываюсь, о ком пойдет речь. «Уж не юная ли и красивая блондинка?» «Была там такая, да», — усмехается сын и уносит пакеты с продуктами на кухню. «Милаша, когда ты смогла все это сделать?» Пытаюсь вспомнить моменты, когда ее не было дома. «Когда ты искала квартиру, и я сказала, что ночую у подруги. То есть в тот злосчастный день, когда Богдан запер меня дома, а потом пытался соблазнить массажем и джакузи? А вот это да, вот это вы конспираторы, а ведь я даже подумать не могла». «Ну, даже если отец додумался нанять твоих девочек, то мы чем хуже», — усмехается сын, возвращаясь еще за одной партией пакетов. «У меня в душе все трепещет от нежности к детям. До сих пор удивляюсь тому, какими они у нас выросли чудесными. И хотя бы за это стоит сказать мужу спасибо. Отцом он был замечательным». «Вадим!» – перехватываю сына и обнимаю крепко-крепко. «Мам, ты чего?» – напрягается он. «Спасибо, родной!» – целую его в щеки. «Да ладно, мы просто хотели, чтобы твой любимый праздник прошел идеально». Слышу, как со спины к нам подходит дочка и обнимает меня и старшего брата. «Ты у нас самая лучшая», — говорит моя малышка, вызывая у меня тем самым слезы на глазах. «Спасибо, мои любимые, спасибо, что вы у меня есть. Дороже вас у меня никого и ничего нет». Не выдерживаю, чувствую, как слезы текут из глаз. «Мам, ты чего? Плачешь, что ли?» Дочь вытирает мои щеки. «Ну ты чего? Мы же тебя любим. И никогда, никогда не предадим». «Спасибо», — выдыхаю я, чувствуя себя абсолютно счастливым человеком. «И я вас люблю больше всего на свете». К вечеру, когда праздничный стол уже накрыт и все ушли переодеваться в вечерние наряды, раздается стук в дверь моей спальни. «Войдите». Я стою у зеркала, надевая серьги. «Не помешаю?» — спрашивает сын. «Нет, конечно». Застегиваю вторую и окидываю себя придирчивым взглядом. Красный мне идет. И пусть даже кроме моих детей, невестки и внука, на ужине не будет никого, но я хочу выглядеть идеально. «Вау, мам!» — восхищенно говорит сын. «Ты очень красивая». Оборачиваюсь к Вадиму и вспоминаю то время, когда он был еще совсем маленьким. С каким восхищением он смотрел на меня, когда я наносила праздничный макияж или делала шикарную укладку. В его глазах всегда можно было увидеть столько восторга и любви, что у меня сердце щемило от радости и любви. И сейчас его взгляд напоминает мне те прежние времена. «Спасибо, сынок!» — улыбаюсь я, покрутившись вокруг себя. «И знаешь, я вот все время думаю, что рядом с такой шикарной женщиной должен быть только самый сильный и надежный мужчина». «Вадим, ну какой мужчина? Я наконец-то могу пожить для себя». «Ну, рано или поздно тебе захочется любви и ласки. Ты слишком молодая и красивая, чтобы в таком возрасте поставить крест на личной жизни. После того, что твой отец устроил, мне как-то меньше всего хочется думать о личной жизни». «Ну, теперь, по крайней мере, у тебя будет возможность решать, нужна она тебе или нет, без оглядки на прошлое». Улыбается во все свои идеальные зубы сын. «Что это значит?» Вадим протягивает конверт. «У меня учащается пульс, когда я его открываю. Что это?» «Документы на развод. Отец все подписал сегодня, и твой адвокат разрешил мне сделать копию. Оригинал он вручит тебе лично». «Что? Богдан подписал бумаги?» «Да, мам, и он оставил тебе ровно половину всего. Вот только на дом не удалось договориться. Наверное, он еще надеется, что ты вернешься, и вы будете жить, как и прежде». Я с жадностью читаю документы, и из меня вырывается крик радости. «Я свободна!» Хочется прыгать и кричать от переполняющих эмоций. «Свободно», — подтверждает сын. «С наступающим!» — целует в щеку и крепко обнимает. «Спасибо, сын. Это лучший подарок на праздник. Теперь в новом году я начну все сначала».